Глава 7. Реку переходили вброд. Эл начала раздумывать, снять ли ей сапоги, потом шагнула в воду. Речка оказалась мелкой, не выше колена и удивительно прозрачной. У нее свело скулы от удовольствия после первого глотка холодной воды. Она вспомнила свое купание и зверя, его фырканье и жадное поглощение чистых, как эта вода, камней. В ее сознании этот мир и тот пока не разделяла граница. Едва вспоминала переход и зажмурила глаза, чтобы изгнать картинку смерти Дорана. Переходя реку, Эл успела напиться и обратила внимание, что ее невольные спутники набирают воду. Значит, путь предстоит далекий. У нее не было с собой подходящего сосуда, чтобы запастись водой. Оставалось надеяться на милость. Они оглядывались и, наконец, обратили на нее внимание. Эл заметила интерес к ее плащу. Они озирались уже просто недоверчиво, скорее с опаской. Посторонних разговоров не слышно. Ее присутствие никоим образом не обсуждалось. Эл чувствовал холодность отношений. После переправы они вышли на пустынную дорогу, узкую и едва заметную. Вокруг все меньше травы и больше камней. Эл повсюду замечала следы ветряной эрозии. Ветер усиливался. В молчании и мрачном расположении духа изгнанники шли до самого вечера. С наступлением ночи без ужина и огня все расположились на ночлег. Раненого юношу уложили отдельно, защитив от постоянного слабого ветерка горками камней. Как могла заметить Эл, в сознание он так и не приходил. Уже стемнело, все спали, не выставили никакой охраны. Места здесь, видимо, спокойные. Беспечными их назвать было нельзя. Люди хоть и были измотанными, но довольно крепкими. Эл решила осуществить то, что ей не позволили сделать в лагере. Она подкралась к раненому. Нащупав повреждение, Эл поняла, что положение ухудшилось. Он ослаб. Начиналось воспаление единственной внешней раны. В темноте она ориентировалась не так плохо. Эл подняла юношу на руки. Он был истощен. Зачем его взяли в поход? Зачем позволили ему сражаться? Эл унесла тело подальше от лагеря. Нащупав вывих, она ловко его вправила. Раненый взвыл от боли, очнулся. Эл зажала ему рот ладонью и стала шептать: «Тихо, парень, тихо, я помогу тебе. Ты будешь жить, только не сопротивляйся». «Свилы», — прошептал он. «Да, да, тихо, а то мы разбудим всех. Не бойся ничего. Я сниму с тебя одежду и надену мою. Она вылечит тебя. Спать не придется, тебе будет больно, даже немного плохо. Кожа будет гореть. Но это не опасно, поверь мне, ты должен терпеть». «Светлая», — его голос прозвучал нежно. «По-моему, ты единственный понял, что я женщина». Эл аккуратно снимала с него одежду. Она была полна различных застежек и завязок. Если бы не способность ориентироваться в темноте, ей нипочем бы не разобраться в этих хитростях. Эл достала из сумки свой костюм. Пациенту он был великоват, но она не стала подгонять размер. Слабый писк системы диагностики. Костюм сообщил, что обслуживает не совсем человеческое существо. Умная система занялась лечением. Свечение знаков и сообщений Эл видела слабое очертание лица юноши. Он был напуган мельканием знаков, шуршанием и звуками, которые издавал костюм. Пациент обладал обостренным слухом и реагировал на малейшие звуковые вибрации. Скоро ему стало плохо. Он вздрагивал и корчился. Ему было уже не до мелочей. Временами он начинал стонать, и Эл уговаривал его соблюдать тишину. Процедура длилась всю ночь. С трепетным первыми признаками восхода Эл освободил его от костюма. Он немного ожил, принялся одеваться сам, стесняясь наготы. Эл отвернулась, чтобы не тревожить его, и убрала костюм. «А теперь иди на свое место, сделай вид, что ты еще болен». Он ничего не сказал, пошел, лег на свое место. Эл устроилась там, где остановилась вечером, положила под голову сумку и укрылась плащом. Ее достаточно быстро сморил сон. Картины сна оказались необычными. Она видела прекрасный город с иглами и шпилями, уходящими ввысь. Прошлась по улицам. Никого не встретила. Город был совершенно пуст. Утро едва наступало, и его обитатели еще спали крепким утренним сном. Эл была уверена, что этот город населен людьми. Только людьми и никакими другими существами. Она хотела дождаться момента, когда появятся первые обитатели, но кто-то подошел к ней, и Эл проснулась. Над ней склонился Лада. Эл слышала его имя от Гренмуда. Он был самым главным среди воинства проклятых. «Пора идти», — коротко сказал он. «Доброе утро». «Спасибо, что разбудили». «Доброе утро», — удивился Лада. У нас проблема, и мы просили вас помочь». «Да, я сделаю, что смогу», — кивнула она и поднялась. «Ночью здесь появились гости, а их присутствие для наших земель нежелательно. Избавьте нас от них». Лада кивком указала направление. Элла обернулась. «О нет, только не они!» Элла даже простонала, вызвав у Лады недоумение. Рядом с общей массой путешественников сидели Радапорт и Кика. Они вели себя так, словно имели право здесь находиться, зато окружающие были взбудоражены их присутствием. «Уговорите их уйти», — попросила Лада. «Едва ли мне это удастся», — выдохнула Эл недовольно. Эл поднялась, запахнула плащ и зашагала к братьям. «Что вы здесь делаете?» — спросила она еще издали. Ей было противно разговаривать с ними. Эл оценивала шансы спровадить их. Радаборт выглядел подавленным и злым, не смотрел на нее. Зато Кик одарил ее удовлетворенным, заботливым взглядом. Эл подошла ближе. «Я спрашиваю, что вы здесь делаете?» «Путешествуем. Изучаем местные нравы», — мягко ответил Киха. «Мы помешали?» «Да, вы растревожили их. Уходите. Они хотят, чтобы вы ушли. Эл, они также не хотят и твоего присутствия. Но это ты не учитываешь», — заметил он. «Меня выгнали вместе с ними. Я имею, пусть маленькое, но право быть здесь. А кто нам запретит идти с тобой одной дорогой?» «Имейте совесть», — вздохнула Эл. «Эл, нравится тебе или нет? Мы идем одним путем», — настаивал Киха. «Что вы привязались ко мне? Навязчивый кошмар какой-то!» «Я же предупреждал, Элли. Я устал повторять. Я от тебя не отстану». «Мне тоже непонятно, почему ты с ней возишься», — решил высказаться Радаборт. «Понимаю, если бы она была достойным конкурентом». Киха вдруг взял брата за шею и повернул его голову к себе. «Это она недостойный конкурент. Это уже третий мир, братец. Она стоит в шаге от тебя в полном здравии. Пара дверей, и она окажется у цели. Но ты знаешь, глядя на вас с Фьюлой и на то, как вы глупы и надменны, у меня появляется желание отнести ее на руках во дворец отца. Элли, ты хочешь быть первой?» «Ты бы помалкивал про третий мир и про цели», — заволновался Радаборт. «Не хватало, чтобы они еще об этом знали». Лада наблюдал беседу и слышал, как странник возмущен их присутствием. Он быстро понял, что двое чужаков не намерены уходить. Еще он понял, что беловолосые враждуют с ними. Значит, уговоры не подействуют. Он решил помочь беловолосому в неприятной беседе. «Я вижу, уговоры бесполезны», — сказал он издали так громко, чтобы все обратили на него внимание. Лада подошел и встал рядом с Эл. Один взгляд на высоченного красавца, и Лада понял, что они давние знакомые. В лицах всех троих он уловил черты сродства. Высокий был особенно красив, и величие, с каким он держался, говорило, что он не простолюдин, может быть, даже и больше. Черты лица второго были более человеческими и обычными, несмотря на то, что он был так же красив, как первый, но выражение лица суровое, страдальческое, потому без всякого достоинства. Беловолосый отличался от них и мягкими чертами, и каким-то особенным взглядом. Выглядел он проще, потому притягательней. Его темные глаза казались чарующими. Он точно здесь и не здесь одновременно. Он производил впечатление чего-то немирского. Не случайно же его изначально по ошибке посчитали духом. Его обычное, на первый взгляд, поведение являлось лишь ответом на окружающую обстановку. Скорее всего, он действительно странник. Но тогда беда ему в этом мире. Слуги владыки настигнут его и уничтожат. Лада почувствовал холодок. А эти двое вполне могли бы быть слугами владыки. Он тут же уловил, что высокий красавец мельком взглянул на него. Чувствует, видит. И у него есть оружие.